Глава 26. Макс перебирал содержимое своего ящика, ища подходящую трубу на замену. «Думаю, ты, Макс, сейчас говорил о страхе, который меня гнетет. Мне это представлялось немного не так, но, как уже говорил, я буквально ощущаю пролетающее мимо время. А ты только что подтвердил это на совершенно новом уровне». «И в чем проблема?» «Ну, раньше было как-то легче. Я тратил много времени на то, что действительно любил. Год работал, потом год путешествовал. Мое расписание определял только я сам. Мне не надо было учитывать в планировании никого, кроме себя». Я перевел дух и продолжил. «Но все становится не так просто, когда появляются другие люди, зависящие от тебя. Уже не так легко поверить, что все сложится само собой». «И дальше что?» — повторил Макс. «И тогда я понял, что мне надо подналечь на работу. Потому что в этом случае у меня будут деньги, я буду ближе к свободе. Вот только теперь вообще не чувствую себя свободным, да и отец из меня получается не такой, каким хочу быть. Я уже не уверен, что все делаю правильно». Макс пару секунд размышлял, а потом огорошил меня вопросом. «А ты действительно стараешься изо всех сил?» «В каком плане? В воспитании дочери или в зарабатывании денег?» — уточнил я. «В обоих». Я кивнул. «И какой у тебя процент?» Я непонимающе уставился на него. «Ты сказал, что не уверен, что делаешь все правильно». «Так как? Ты все делаешь неправильно? Или все-таки частично правильно, и тогда на сколько процентов?» Я задумался. «Сам не знаю». «Нет. Назови мне число». Не отставал Макс. «На 80%. «Ладно. Тогда если 100% правильности означали бы, что каждую минуту каждого дня ты абсолютно фантастически доволен собой, то насколько ты бы был доволен собой при 80% правильности?» «Не на 80%, — ответил я, улавливая, к чему он клонит. Он посмотрел на меня и развел руками, словно спрашивая, «И почему же?» Я улыбнулся. «Знаешь, когда ты вот так ставишь вопрос, это выглядит довольно абсурдно». Макс вновь улегся на спину и, готовясь вернуться под раковину, сказал: «Каждый из нас незавершенный проект, малыш. Но если ты продолжишь грызть себя из-за тех вещей, в которых пока не достиг совершенства, то трудновато тебе будет не растерять энтузиазм, пытаясь стать лучше».